британские парашютисты высаживались в зоне Суэцкого канала, супруг королевы подплывал на яхте Британии к восточному побережью острова Цейлон. Филиппа сопровождали Майкл Паркер и художник Эдвард Сигоу. К этому времени первая половина их плавания по странам Содружества, а во многие из них никогда прежде не ступала нога члена королевского дома, была уже позади. Предлогом для столь продолжительного турне стало приглашение открыть Мельбурнские Олимпийские игры. На самом деле Филипп хотел сбежать из дворца. За четырехмесячное путешествие он отрастил морскую бородку и научился писать акварели. Этот талант он унаследовал от отца. Герцог Эдинбургский интересовался природой, наукой и воспользовался предоставленной ему свободой, чтобы посетить британскую научную станцию в Антарктиде и еще одну на Галапагосских островах, которые даже не являлись британской территорией. Никому не пришло в голову поинтересоваться, во сколько обошлось казне это путешествие, предпринятое не столько по необходимости, сколько из желания развеяться. Был рискованный момент, когда возникла опасность, что яхту Британии, официально зарегистрированную как госпитальное судно, могут привлечь к участию в Суэцкой экспедиции. Однако, к счастью для Филиппа, военные действия закончились очень быстро. Герцог покинул берега Англии в октябре. К тому времени, когда плавание подходило к концу, пресса всего мира запестрела заголовками о том, что брак Елизаветы под угрозой. Журнал «Тайм» писал 18 февраля 1957 года. На прошлой неделе ветры, злословия завывали над Букингемским дворцом еще громче, чем во времена романа Эдуарда VIII и Уолли Симпсон. Газетная шумиха началась с незначительного эпизода, казалось бы, не имевшего прямого отношения к жизни королевской семьи. Некогда такую же роль сыграла соринка, снятая принцессой Маргарет с мундира Питера Таусенда. Дело в том, что жена Майкла Паркера подала на развод. Этот брак уже давно висел на волоске. Как и Таусенд, Майкл Паркер женился во время войны, в спешке, а когда отгремели пушки, раскаялся в своем решении. Снова роковую роль сыграла придворная служба, столь обременительная для нормальной семейной жизни. Газеты сообщили о предстоящем бракоразводном процессе, когда Филипп и Паркер приближались к Гибралтару, почти закончив свое путешествие. Паркеру пришлось вылететь в Лондон, и чтобы избавить своего работодателя от неприятностей, подать в отставку. История с Таусендом, приключившаяся 2 года назад, показала, что развод все еще считается при дворе чем-то абсолютно неприличным. Пресс-секретарь королевы капитан Колвилл лично выехал в лондонский аэропорт, чтобы встретить Паркера. Приветствие прозвучало не слишком-то любезно. «Привет, Паркер! Я приехал, чтобы сообщить вам. Можете на нашу поддержку не рассчитывать». Жертва, принесенная старым другом, не спасла герцога от внимания прессы. В газетах прокатилась целая волна сочувственных откликов. Газета «Дейли Экспресс», принадлежащая лорду Бивербруку, который издавна враждовал с королевской фамилией, вопрошала: почему распавшийся брак является препятствием для придворной службы, хотя еще совсем недавно премьер-министром королевы был дважды женатый Иден? Газетные сплетники стали рыться в прошлом Паркера, а заодно и Филиппа. Так они докопались до так называемого четвергового клуба, главным учредителем и вдохновителем которого был светский фотограф барон Генри Стирлинг Наум, весьма колоритная фигура лондонского ландшафта. Все называли его просто барон. Он был потомком итальянских евреев из Триполи, переселившихся в Манчестер, где они занялись торговлей хлопком. Четверговый клуб представлял собой неформальное объединение джентльменов, встречавшихся на втором этаже ресторана Уиллерс, что на Олд Комптон-стрит. А одним из учредителей клуба был хозяин ресторана Бернард Уолш. Среди членов клуба попадались и журналисты: Артур Кристиансен, редактор Daily Express, Фрэнк Оуэн, редактор Daily Mail, и актеры: Джеймс Робертсон, Джастис, Дэвид Найвен, Питер Устинов, и юмористы Патрик Кэмпбелл, Ларри Адлер. Бывал здесь и Дон Стюарт, левый киносценарист, изгнанный из Голливуда во время маккартистских чисток, и блестящий политик-консерватор Айан Маклиот, и Стивен Уорд, который впоследствии печально прославился в связи с делом Профьюмо, и шпион Ким Филби. Это было чисто мужское объединение, не преследовавшее никакой особенной цели, просто разве что начать уикенд на денек пораньше, в четверг. Члены клуба питались рыбными блюдами, пили белое вино, а атмосфера, согласно свидетельству одного из завсегдатаев, была развеселая и довольно неприличная. Здесь рассказывали анекдоты, смачно ругались и развлекались казарменными шутками. С Филиппом барон познакомился еще в 1947 году, когда делал семейный портрет Маунтбеттена. Позднее принц пригласил барона фотографировать бракосочетание, и они стали друзьями. Благодаря этому знакомству Филипп, его кузен Дэвид Милфорд Хейвен и Паркер познакомились с кругом людей, очень мало похожих на видовых обитателей Букингемского дворца. Барон обожал устраивать веселые празднества. Особенно славились новогодние маскарады в его студии на Брик-стрит, в фешенебельном районе Мейфер. Барона всегда окружали красивые женщины. Это был очень специфический мир, в котором аристократы могли встретиться с манекенщицами, характерная черта лондонской жизни 50-х годов. Закончилось все шумным скандалом Профьюмо в 1963 году. Один из непосредственных участников этой грязной истории, Стивен Уорд, был приятелем барона и написал его портрет.